585. Солнце — Отец и Владычица — Матерь, и Сын их — Владыка, а вы — дети мои. Так расширим понимание иерархии света, свет жизни, посылающий нам. Получайте фрагменты великого знания, которые со временем сольются в чудесную мозаику единого понимания жизни. Это сокровенное знание поверх земли и земного, и тяжкий период, через который проходит планета, не может лишить его вас, ни того света, который сужден вам. Потому черпайте знания духом, не смущаясь тем, что планета содрогается в конвульсиях и предродовых муках рождения нового неба и новой земли. Как близость моя поверх земли и земного, так раскрытие центров и огней возгорания вне течения светил и глубже звездных воздействий, ткущих формы плотных условий. Люди связаны сроками, и звезды диктуют события, но сокровенная жизнь духа пролегает глубже. Так поймем еще глубже, почему, идя со мной, его уже не раз побеждали светила. Все возможно, но когда со мною? Но когда вместе, но когда неразрывна и прочна связь, я силою света насыщаю всю сущность вашу, но в размере напряжения магнитных энергий и устремления, направляемых ко мне. Закона приступить не могу, ибо закон повелевает лишь стучащему открыть и просящему дать, и ищущему помочь найти то, что он ищет. Но устремитесь, устремитесь беспредельно, и беспредельности дары будут нахождением вашим. Открыто все, доступно все. Придите для получения того, что принадлежит вам.